Глава 23. Росрест. «Ну и куда ты меня ведешь?» С милой улыбкой поинтересовалась я, пытаясь немного отстраниться. «Обсудить детали нашего союза», — невозмутимо ответил Нолан, явно не собираясь убирать свою руку от моей талии. «Ой, что там обсуждать?» — фыркнула я. «Я нравлюсь твоим родственникам, ты отваживаешь Валрода, получаем дипломы и расходимся в разные стороны». Вместо ответа Нолан вдруг обнял меня крепче, крутанул, и оказалось, что я стою прижатой к стене, а парень нависает надо мной, нарушив все личные границы разом. Лицо Нолана оказалось так близко, что я могла рассмотреть рисунок на радужке его зеленых глаз, а я ощутить дыхание на своей коже. Я рефлекторно уперлась ладонями в его грудь, готовая, не стесняясь, приложить потерявшего границы некроманта родовой магии, но Нолан замер, проговорил низким голосом. «Вот, например, это моя невеста не будет от меня отбиваться». «Может, я собралась блюсти добродетель до брака?» — зашипела я, пытаясь оттолкнуть парня. «Это пожалуйста, но ты все время пытаешься вывернуться из моих рук», — заметил Нолан. «Я тебя сейчас еще стукну, если ты не перестанешь», — процедила я сквозь зубы. «А еще я бы совершенно точно не смог удержаться и не поцеловать свою невесту», — нагло заявил некромант и преодолел разделявшее нас пространство. «И поцеловал? Поцеловал меня!» Это было легкое, почти целомудренное касание губ, но я успела подумать, что сейчас на учебном погосте одной нежитью станет больше. «Хайранд, ну не в коридоре же!» — раздался голос декана факультета некромантии господина Лорода. Но он медленно, деланно нехоть отстранился и заявил. «Простите, декан, так сложно устоять перед моей красавицей». «У вас отличный вкус, Хайранд!» — весело согласился Лорд. «Но не в стенах Академии, или хотя бы не у преподавателя под носом». Он вообще не выглядел таким строгим и суровым, как его любили описывать студенты других факультетов. Крепко сбитый широкоплечий мужчина с густой рыжей бородой, круглыми очками, на поломанном носу и модной столичной прической вообще мало походил на родовитых некромантов. Сразу видно, матушка у мужчины была из другой семьи, и ее кровь задоминировала во внешности. Но глаза выдавали родовой дар, да и факт главенства над целым факультетом некромантов говорил сам за себя. Тут должен быть человек с большим авторитетом и сильным даром. «Учту на будущее», — широкой улыбкой заявил Нолан. Декан некромантов для вида погрозил нам пальцем и зашагал подальше. Я была в таком шоке от происходящего, что даже не сразу поняла. Лорд шел вместе с Джулианом. «Идем», — потянул меня за руку Нолан. «А то вдруг вернуться, опять целоваться придется». «Нет, ну вы посмотрите, какой нахал. Сейчас еще заявит, что ему понравилось».